Глава 8. Слабоумие и отвага. Две стороны одной медали. Я шел по темнеющим улицам Роркха. Фонари еще ярко освещали путь. Но это продлится недолго. Джекс оказался недалеко от места встречи, куда я его направил. К сожалению, ханты далеко не всегда могут сами добраться до нужной точки. Приходится перебирать ногами уже самому. Погода ясная, но меня это больше пугало, чем радовало. Город всегда держит парочку гнусных пакостей в рукаве. Уж лучше бы он сразу выложил карты на стол. Но не сегодня. Ни дождя, ни ветра, ни града, ни тумана. Чистое звездное небо и одинокий серп луны. В конце улицы выделялись яркие пятна окон. Какой-то солидный бар. Это я выбрал место для старта, отказавшись от предложенного схрона Расвов. Отсюда было чуть ближе до цели, да и нашему плану подходило лучше. Зайдя внутрь, обвел взглядом помещение. Основа уже в полном составе. Гара и еще 4 парня. Вест сидит с ними за большим прямоугольным столом. Остальные еще не подошли. Кроме нас в баре никого не было, не считая хозяина заведения, стоявшего за стойкой, да какого-то пьянчуги-непися. Проходя мимо последнего, явственно уловил запах перегара. «Здорово, Арч! Твои скоро будут?» «Привет, Гара!» «Вест?» — я кивнул моему товарищу. «Должны добраться скоро. Неми молится в храме, чтобы получить бафы, а Макс не очень-то быстро передвигается. Вест все принес?» «Все по списку. Вон в угол кидай». За спинами ребят я увидел большой холщовый мешок на полу. У меня был такой же. Достаточно простой и дырявый. Такой не учитывается в очках влияния. Правда, если в него засунуть что-то ценное, то он обязательно порвется. Но это ночью. Сейчас нам надо было дотащить кое-что до места сбора. Скинув ношу, уселся за стол. Кто-то пил пиво, кто-то кофе. Пухленький хант с залысиной и жиденькими усами налегал на виски. «Знакомьтесь, это Арч. Он ведет отряд поддержки. Вестен в его команде», — начал Гара, тыкая в нас пальцем по очереди. «Дождемся остальных, тогда уже и будем знакомиться, чтоб по 10 раз не повторять». Я кивнул, оглядывая команду Гара. Один парень в ковбойской шляпе и длинном плаще до пят. Тощий, скорее всего, ловкач. На поясе у него висело 2 пистолета либо револьвера. Я их не видел, но точно знал, что они там есть. Похоже, сработала внимательность. К тому же мой хант был бывшим военным, а значит, модификатор от опыта должен помогать Джексу определять наличие оружия у людей. Вторым был какой-то старикашка с седой шевелюрой и двухдневной щетиной. Про себя я окрестил его профессором. Оружия при нем не было, по крайней мере, видимого, так что это, скорее всего, хан с высоким уровнем интеллекта. Может, маг, а может, ученый. Ну да, они идут закрывать события. Там будет множество следов и всяких загадок. Рядом с дедулей сидел тот самый толстый хант, что потягивал виски. На мой вопросительный взгляд он ответил: «Обилка зачатки алкоголизма. Если не выпью, получу штрафы к сосредоточенности плюс дебаф нервозности». Такое себе сочувственно проронил я. «Не страшно», — сказал Гара. «Док у нас в бою не участвует, а легкий ментальный щит от опьянения лишним не будет». «Док, значит?» «Это должен быть полноценный хил, если уж его взяли с такой неприятной особенностью, как алкоголизм. Наравне с курением, зависимость от алкоголя считается самым страшным проклятием физовиков. Там дикие штрафы и дебафы. Особенно в крайних хронических формах. Но сигареты и алкоголь считаются самым дешевым способом восстановить и укрепить разум. Выпил, покурил, успокоился. Последним был какой-то слащавый пижон. Худой и длинный, как жердь. В черном фраке, белой сорочке и красном галстуке бабочки. На плечах у него покоился черный плащ с серой блестящей подкладкой. Плащ был таким длинным, что края лежали на полу, сложенные в несколько раз. Темные волосы забраны назад и уложены каким-то гелем. Тонкие усы закручены в спираль и натерты воском. Руки в белых перчатках. Рядом с ним лежала черная цилиндрическая шляпа. Из оружия я ничего не увидел и не почувствовал. Разве что длинная трость с обычным круглым набалдашником. Гара же был в скине Рея. Уж не знаю, как его там по имени. Крепкий парень среднего роста. Вооружен пистолетом и имп знает чем еще. Темно-коричневая длинная куртка со знаком гильдии на спине. Просторные штаны из какой-то плотной ткани, да высокие сапоги. «Территорию разведали?» «Да, несколько раз. Надеюсь, с приходом ночи карта города не сильно изменится». «Не должна. Культисты имеют наименьшее влияние на инфраструктуру. Они обычно появляются внутри домов и ничего не рушат с выходом, в отличие от других тварей». Дверь приоткрылась. Я обернулся, глядя, как в помещение входит огромный мешок. Затем еще один. А вот теперь вошла огромная темно-зеленая бочка. А нет, это уже сам Макс. Протискивается с тюками. Мы с Вестом вскочили, чтобы помочь. Вместе оттащив мешки в угол, я отряхнул руки, когда услышал голос, раздавшийся из-за стола. «Нормально так? А я еще себя считал аристократом. А тут вон новички с собой слугу-носильщика взяли». Я обернулся на звук. Профессор скептически пялился на Макса. Но когда тот развернулся и угрюмо зыркнул, то старикашка быстро сник и умолк. «Не обращай внимания, приятель», — произнес я, похлопав медведя по плечу. «Он просто отыгрывает роль. Роль мутка, по-видимому». Последние слова я уже сказал, глядя профессору в глаза, отчего он съежился еще больше и посмотрел на Гара. Но тот делал вид, что не услышал. Макс прошел мимо стола и уселся в дальнем углу. Мы с Вестом вернулись к ребятам. «Чего это он? Обиделся? Я же пошутил, так обстановку разрядить». «У него обилка отшельника. Ему нежелательно рядом с людьми находиться». «Отшельник?» — переспросил Гара, глядя на Макса. «Хорошая и очень редкая способность, но только для соло-игры». «Не волнуйся, он почти не будет с нами взаимодействовать. К тому же он толковый мужик сам по себе и знает, что надо делать». «Не сомневаюсь, Арч». Тут дверь снова скрипнула. Стройная фигура девушки в облегающей серой робе. Неми подошла к столу, на ходу откидывая капюшон. «Привет, ребятки. Извините, что опоздала, получала бафы к вере и молитвам. Привет, Максик». Она улыбнулась и помахала ему рукой. Дождавшись ответного кивка, плюхнулась на свободный стул. 150 очков веры, Арч. Почти в два раза больше максимума. Всех осветим сегодня, ух». «Миледи, ваша улыбка греет мне сердце. Желаете чего-нибудь выпить? Сок, кофе, чай?» Хлыщ во фраке улыбался, глядя на ними сверкающими глазами. «Отвали, Маус», — вставил Гара. «Итак, все в сборе?» «Да я просто был вежлив. Может, даме неуютно, я просто пытаюсь быть дружелюбным». «Да нет, мне норм», — ответила Неми, даже не смутившись. «Отвали от нее, Маус», — повторил Гара. Ловелас недоделанный. «Да я просто отыгрываю Ханта. Чего ты начинаешь, Гара?» «Ага, мне только не заливай. Или тебе про трубочку напомнить?» «Ладно, ладно, молчу, я же просто...» «Да все нормально», — ответила Неми. Выглядела она уже неловко. «Спасибо». «Да не переживай, подруга», — сказал Гара. «Мы с этим прощелыгой уже давно в Роркхе, так что за ним глаз да глаз нужен, уж я-то знаю». Поглядывая за этим диалогом, я заметил, что атмосфера была далека от напряженной. Походу, для них двоих это стандартная ситуация. Ладно, меня не касается. «Окей, если все в сборе, то давайте начнем. С Арчем и Вестом мы уже познакомились. Представишь нам остальных?» «Да. Это Неми. Она наш баффер». «Неми», — томным голосом произнес Хлыщ, растягивая гласные. «Позади вас, Макс. Просто Макс. Силовик. Будет фронтлайном в случае замеса. В остальном на нем разведка». «И как же он будет разведывать? Громко топать ногами, агря на себя монстров? — усмехнулся профессор. «Слышь ты», — развернулся я. «Успокоились оба», — рявкнул Гара. «Вал, ты вообще до входа в особняк рот не открывай! Не раздражай меня, паря!» Седой заткнулся и уставился в стакан с пивом перед ним. «Но все-таки объясни насчет разведки, Арч», — продолжил Гара уже спокойней. «И где ваш медик?» «У Макса пес в привязке. Он и будет сообщать об опасности. Медика нет как такового. Неми будет лечить. Ее хант работает в больнице при монастыре». «Ясно. А вилка врачевателя есть?» «Нет», — потупился я. «Но она уже практиковалась в перевязках и уколах, так что будет модификатор от опыта. На крайняк у моего ханта есть обилка первой помощи. Он у меня ветеран». «Ясно», — Гара хмурился. «А пес дрессированный? Команду тишины знает?» «Нет», — сказал я тихо. Профессор хмыкнул, но быстро умолк, поймав неодобрительный взгляд Гара. «Но там привязка к ханту. Собака должна интуитивно воспринимать команды». «Это все только на бумаге. Ладно, надеюсь, что ты прав. Но сам понимаешь, что будет, если нет». Я кивнул. Макс тоже все слышал. И тоже все понял. Мы это обговорили с ним еще до того, как я одобрил его заявку на вступление в команду. Принцесса находится полностью под ответственностью Макса. И если он не сможет с ней справиться, то они откалываются от команды и продолжают партию в соло. Причем для Макса это будет верная смерть. Бафы отшельника начинают работать на полную катушку только когда его хан сутки не контактирует с другими людьми. А то, что он сидит вдалеке и молчит, лишь позволяет ему снизить влияние штрафов и потерю синергии. Макс согласился на такие условия, чем заслужил мое уважение. Вкупе с его спокойствием перед партией я разрываюсь между двумя вариантами. Он либо очень храбр, либо непроходимо туп. Хотя слабоумие и отвага — две стороны одной медали. Но в принцессе он не сомневался ни секунды. Так что пока и у меня нет ни одной причины сомневаться в Максе. Он знает, на что идет. Я за него спокоен. «Хорошо», — Гару улыбнулся, удовлетворившись моим ответом. «Тогда и я спокоен. Теперь по основному составу. Это наш дамагер, то есть главный наноситель ран, увечий и страданий всем культистам и же с ними. Стинг». «Стинг?» — переспросил я. «Как револьвер?» «Как певец», — ответил парень в ковбойской шляпе с парным оружием под плащом. «Главный дамагер. По-нашему, хант, наносящий максимальный урон врагу. Но использовать парное оружие — странный выбор. Там идут большие штрафы к меткости и времени перезарядки. Если только он не амбидекстер. Но такие ханты встречаются чаще на второй и первой ступенях. Да и стоят дорого. Кстати, мой револьвер был как раз модели Sting. Классический восьмизарядный ствол 5-го калибра, военного образца. Не самый лучший вариант, но с моими бафами от привязки превращался в грозное оружие. Джекс хорошо умеет с ним обращаться». «Это док», — Гара показал на пузатого мужика с залысиной. «Наш медик-алкоголик». На самом деле его звали как-то по-другому. Но он новичок, каких проходят десятки через отряд Гара. Так что почему бы и не док? Коротко, информативно, подходяще. Хил же как-никак. «Наш молчаливый компаньон», — Гара сделал акцент на слове «молчаливый». «Это Валентайн, сокращенно Вал. Ну и наша звезда порнофильмов в цилиндре Маус. Не смотрите на то, что он идиот. Маус уже год в основе и свое дело знает». «Честь имею, господа, леди», — отвесил он поклон, не обращая внимания на слова Гара. «Окей. Я надеюсь, все свои задачи знают. Брифинг мы уже проводили, так что размусоливать одно и то же смысла нет. До наступления ночи еще около часа. Можете пока пить кофе и готовиться». «Арч, покажешь?» — повернулась ко мне Неми. «Покажешь что, Арч?» «Отвали, Маус», — как-то буднично ответил ему Гара. «Да, пойдем. Мы прогуляемся до рубежа, Гара. Неми с Максом его еще не видели». «Конечно, Арч. Только долго там не стойте». Я могу проводить вас для пущей безопасности. Имповы причиндалы, Маус, я тебе сейчас точно... Дослушивать угрозы Гара о расправе над цигильдийцем я не стал. Мы вышли на улицу. Неми шла рядом, а Макс топал позади. Принцессы нигде не было видно, но по этому поводу я особо не переживал. Блин, чего он устроил там? Мы тебя, конечно, здорово подставили. Может, и впрямь надо было Хила взять вместо меня? А, ты про слова Гара? Не бери в голову, Неми. Мы команда новичков, набранная из ограниченного количества других новичков. У нас ни опыта командной игры, ни сыгранности. Вряд ли он ждал, что мы ему тут спецназ покажем. Есть я и Вест. Уверен, это уже гораздо больше, чем раз вы привыкли видеть в отрядах сопровождения. Да и Макса не стоит недооценивать. Один на один его хан способен размотать и культисты, и умертвие. Да, но насчет медика он прав. Об этом даже на лекциях говорили. Полноценных медиков на курсе было всего 2 человека. По крайней мере, из тех заявок, что прилетали нам с Вестом. И к нам они никак не вписывались по разным причинам. Остальные только стартовые обилки имели. К тому же не стоит недооценивать опыт. Ты много практиковалась в дневное время, и в офлайн-режиме, и сама. Опыт хоть и скрытый модификатор, но он тоже влияет на игру. Я сегодня понял, что у Стинга 2 пистолета под плащом, хотя даже не видел их. А все потому, что Хант опытный военный. Ничего себе, здорово. А как это вообще работает? Не знаю. Это к Observer Systems вопрос. Просто появляется чувство уверенности, что ты прав. А в механическом опыте это что-то вроде мышечной памяти. Тело перестает тебя слушаться и делает все само. Я вспомнил, как рефлексы Диханта спасли меня от той небесной твари. Тогда я вообще не контролировал ситуацию. Вспомнил и поморщился. Синергия плюс 1%. Текущее состояние синергии 79%. Опачки. Только сейчас я заметил, что тру плечо. Давненько это так не срабатывало. Начинает входить в привычку. Чем дальше в лес, тем медленнее растет синергия. Могло быть и больше, но я потерял целых 3%, когда наехал на маленькую сестру Аннабель Ли. Похоже, мой хант тот еще говнюк, но со строгой моралью. И детей не обижает. Пришли. Чувствуете? Мы остановились посреди улицы, вымощенной камнем. По обе стороны начинались поместья местной аристократии. Необъяснимое чувство тревоги накатывало волнами, иногда граничащими с легкой паникой. Как в тот момент, когда я ступил на территорию старого заброшенного особняка, но куда сильней. «Черная зона? Это она?» Голос Неми слегка дрожал. «Да». Она появляется по вечерам вокруг любой активности. Рорк нас вежливо предупреждает валить отсюда. Встретишь ночь в черной зоне и можешь смело заворачиваться в мешок. Получишь черную метку, от которой не избавиться. И станешь ходячим маяком для всех монстров вокруг. А если окажешься в ней случайно? Случайно не получится. По факту мы еще не в самой зоне. Она начнется метров через 10. Мы пока стоим у огромного мигающего знака «Не влезай, дебил убьет», так что предлагаю разворачиваться. А кто-нибудь вообще выживал с меткой? Вроде нет. Есть ребята, которые стартуют в зоне наспор. Кто сколько протянет. Есть даже тотализаторы с очень большими коэффициентами. Но дольше 2 часов никто не выживал. К тому же меченый не может войти ни в одну активность или убежище. Даже естественное или абсолютное. Короче, это смертный приговор. «А как же легенды?» Я аж вздрогнул от низкого голоса позади. «Это все враки, Макс. Невозможно пережить целую ночь от начала и до конца. Особенно с черной меткой. Но игрокам нравится раздувать слухи про супер-пупер крутых хантов. Но это Рорк, а не какая-нибудь корейская онлайн-бродилка. Тут бессмертных нет». Когда мы вернулись, особо ничего не изменилось. Вест о чем-то спорил с Гара. Маус увлеченно что-то говорил хмурому доку. Стинг заряжал патроны в магазин для пистолета, а Вал молча пил пиво. Да уж. Вот оно, властное слово лидера. Уверен, старик ни слова не проронил с нашего ухода. Подойдя ближе, я заметил россыпь патронов на столе. Все были с пулями разного цвета. Где-то гильзы были подкрашены, а на некоторых так вообще виднелись различные символы. Последние явно крафтовые или зачарованные. Я с завистью посмотрел на амуницию Стинга. Сам-то я пожалел денег на хорошие патроны. Пришлось брать за медь базовые, хоть и дорогие. Из бонусов отдал предпочтение улучшенной баллистике. Все-таки даже с бафами от привязки моему нынешнему стволу далеко до точности ампекса Диханта. Вот и решил компенсировать патронами. Хотя там такие бонусы, что и не заметишь. «Вест!» — окликнул я спорщика. Бармен свалил время. Все тут же оглянулись по сторонам. За стойкой было пусто. Похоже, непись просто молча ушел через черный ход. Даже забулдыги в углу уже не было. Только аромат перегара напоминал на моего визите. Да и в самом баре стало гораздо темнее. Ночь приближается. А у неписи инстинкт самосохранения в это время просто зашкаливает. Оу, отличненько. Время собирать камни. Вест засуетился возле мешков в углу. Надеюсь, мы не зря все это волокли. В основном-то все Макс волок, так что не надо тут. Ну так я бы тоже потаскал, будь у меня столько силы. Ними, подготовь все, сказал я. Макс, помоги ей с бочкой и прочим. Только бутылки не трогай, пожалуйста. Хрупкие как-никак. Я зашел за бар и начал вытаскивать алкоголь на стойку. Не особо разбираясь в названиях, тащил все подряд. Макс же достал 10-литровый бочонок и водрузил его на стол. Неми тоже зазвенело стеклом. «Это чего такое?» — спросил Гара, тыкая в бочку. «Родниковая вода, чистая», — ответила Неми. «С южных окраин тащили». «А вы чего там удумали, Арч?» «Коктейли Молотова делать будем. Халявные ингредиенты же». «Но-но-но!» — Гара замахал руками. «Никаких коктейлей, парни! Вы же нас всех к импам спалите!» «Спокойно, капитан», — сказал Вест. «У меня есть обилка на крафт». «Да ладно!» Гара с недоверием посмотрел на меня, ожидая подтверждения. «Да, военная подготовка. Он еще и растяжки из гранат делать умеет». «Да ладно!» — повторил Гара, но уже с легкой ноткой обиды в голосе. Я пожал плечами в ответ. «Понимаю, у меня тоже хант из бывших военных. Но вот никаких обилок на крафт нет. Как и у Гара, судя по всему. Видимо, не в тех войсках служили». «А гранаты тоже приволокли?» «Нет», — с грустью ответил я. «Дорогие они, зараза. А мы не шибко-то и богаты. Да и по 2 очка влияния за штуку как-то грустно. Это бы всю идею тихой вылазки портило». «Но одну-то можно было бы взять», — с грустью сказал Вест. «Да, одну, пожалуй, стоило захватить». «А можно и мне пару коктейльчиков с собой?» — внезапно спросил Маус. «Зажжем, так сказать?» «Уж ты-то точно зажжешь», — ответил Гара. «Ты нас точно всех спалишь к импам в бездну». «Так, никаких коктейлей в замкнутом пространстве. Все будут у команды Арча. А вы двое, очумелые ручки, валите со своим крафтом в дальний угол от греха подальше». «Но босс, там бомжом воняет после этого непися», — возмутился Вест. «Перетерпите. Если у вас что-то рванет, то запах отобьет падальщиков от ваших трупов. Еще спасибо скажете». Я снова пожал плечами. Делать нечего. И потащил бутылки на стол. Вест по очереди открывал крышки и вытаскивал пробки. Нюхал, пробовал, сплевывал. Откуда-то достал глубокий железный противень. По очереди выливал на него немного спиртного и поджигал спичками. Перетащив все бутылки к столу, я попытался пройти в подсобку, но дверь за барной стойкой была заперта. Да и импы с ней. Вроде и так достаточно. Вернулся к нашим проверить, как дела у ними. «Много вам времени понадобится?» «Минут 15 после наступления ночи». «Долго. Нарвемся на кого-нибудь по пути». 10 минут максимум». «Идет. Неми, как дела?» 8 полных бутылок получилось. Что-то пролили, одну все же разбили. «Нормально. Остальное все перераспределите. Сложи все в один мешок и отдай Максу». «А, им по вас рань небесная!» — раздалось позади. Все обернулись на крик. Вест танцевал между двух столов с бутылками, пытаясь потушить огонь, растекающийся по полу. Поймав на себе неодобрительный взгляд Гара, я взял пустой мешок и пошел помогать товарищу. «Все нормально, у меня все под контролем!» — крикнул он. Справившись с огнем, мы подготовили все, что надо. Я хотел налить себе кофе напоследок, но так и не разобрался, где тут что. «Импова срань поднебесная, как говорит Вест. Или небесная. Причем тут импы и небеса вообще. Они же не летают так высоко. Но кофе на дорожку мне так и не суждено было выпить. Последние 10 минут все сидели в тишине. Кто-то перепроверял снаряжение, кто-то пил пиво. Неми сидела за столом, заставленным бутылками с родниковой водой. Вест молча рвал тряпки и скручивал из них какие-то причудливые конструкции. Перед ним в ряд стояло 12 бутылок с жидкостями разного цвета. До этого он что-то переливал из одной в другую, что-то смешивал, а некоторые экземпляры просто убирал со стола. Остальные же сидели молча. Когда я в очередной раз перекладывал запасные барабаны, ко мне подошел Гара. «Слушай, Арч, у меня очень хорошее предчувствие на сегодня», — тихо произнес он. «Поэтому постарайся прикрыть моих парней. Мне очень надо вывести их живыми». «Само собой, у меня те же задачи». «Нет, ты не совсем понял. Активность и выживание — это все само собой. Но мне прям надо, чтобы они все уцелели». «Окей», — произнес я. «Но ты же понимаешь, что это почти нереально. Тут 7 новичков из 9. Плюс-минус, конечно, но даже у твоих ребят вряд ли больше 3 партий наберется за плечами». «Это да. Как догадался?» «Да по глазам видно. Слишком спокойные все. Как Макс. Видно же, что еще не поняли, куда попали. Вы с Маусом уже не по разу умерли, поэтому и собраны, хоть и не подаете виду. Мы с Вестом тоже не на веселое приключение собрались». «Да, но ты уж постарайся, пожалуйста. Я на тебя рассчитываю. Мы с Маусом тоже выложимся, не сомневайся, но все же...» «Да не вопрос. Хоть объясни, в чем дело». «Понимаешь...» Гара замялся, подбирая слова. «Началось!» — раздался голос Мауса. «Но мы и так это поняли». Интерфейс мигнул разок, показывая, что все средства коммуникации больше недоступны. Вдалеке послышался гром. По столам прошла легкая дрожь, вся посуда в баре на секунду зазвенела, а в груди внезапно дернулся червь безысходности. Все. Назад дороги нет. Теперь уж точно. Ночь пришла в Рорк, и город оскалился в хищной улыбке. Пришло его время. «Погнали, у нас 10 минут, начинаем. Неми, Вест, приступайте». «Стинг в дозор, на улицу», — скомандовал Гара. «Маус, оружие». «Что значит оружие?» Но, глядя на этого паренька во фраке, я все быстро понял. Раз уж есть время, почему бы и не пролутать это место? Маус ловко перепрыгнул через стойку и начал шариться под баром. Стинг вышел наружу. Неми начала молиться, а Вест что-то там колдует за столом с тряпками и бутылками. «Заперто!» — крикнул Маус, указывая на дверь за баром. «Макс!» — крикнул я, кивая в ту сторону. Медведь все понял без слов. Хоть через бар и не стал прыгать, спокойно обошел. Молча отодвинув Мауса, навалился плечом на дверь. Послышался треск. Похоже, замок там солидный, а вот косяк не выдержал. Они вдвоем завалились в подсобку. Гара что-то сказал старику, и тот пошел следом, доставая откуда-то масляный фонарь. Вскоре Неми закончила молитвы и позвала нас с Гара. «Я благословила воду. Получилось слабенько, но это полноценная святая вода. Хоть и низкой концентрации. Как поделим?» «Максу стекло лучше не давать, сломает. Так что 3 нам, 5 вам, Гара». «Окей, хорошая идея. Может пригодиться против мертвяков. Вал, иди сюда, посмотри своим высокоинтеллектуальным взглядом». Старик подошел к столу и взял одну бутылку. Я сделал то же самое. «Освещенная вода. Вот и все, что выдал мне интерфейс». ни свойств, ни бафов. Но ее можно использовать как гранату, а можно выпить и нейтрализовать некоторые дебафы. Или оружие полить. Не револьвер, конечно. Меч там какой-нибудь. Или топор Макса. Святая эссенция, концентрация 10%, слабовато. Ну, как умею. Неми развела руками. В ее взгляде не было удивления. Видимо, служители церкви тоже видят полное описание. Даже не обладая высоким интеллектом. А может, и список всех возможных бафов. Хорошая работа, подбодрил я ее. Сколько веры осталось в запасе? 70. По 10 очков на благословение. Хорошо. Больше, чем мы рассчитывали. Угу, улыбнулась она. Вест, как у тебя там? Времени мало, надо выдвигаться, а то нарвемся на монстров. Почти закончил. Мы перешли в дальний угол. Тут вообще творился какой-то хаос. Весь стол и пол были залиты алкоголем. Несколько бутылок разбито. У Веста с левой руки капала кровь. Последствия неудачного крафта. Если бы у его ханта не было подходящего навыка, мы бы точно уже горели. А так пара-тройка испорченных компонентов, да одно небольшое ранение. «Док, обработай парня, пока мы тут!» — крикнул Гара. «Не надо!» — запротестовал я. «Пусть лучше Неми. Рана несерьезная, а опыт в ночных партиях куда ценнее. Когда еще будет возможность спокойно потренироваться в таких условиях?» «Да это вообще царапина», — вставил Вест. «А бутылку порезался, в лужу макнул и сразу продезинфицировалось все». Гара кивнул и пошел в подсобку к Маусу. Я же позвал Неми и оглядел стол. Всего 4 бутылки получилось. Мы притащили несколько порошков с собой, так что должно выйти что-то вроде слабого напалма. Гореть дольше и ярче. «Слушай, а чего так мало, Вест?» «Не знаю, Арч. Похоже, с этим навыком крафта не все так просто, как я думал. Какой-то скрытый модификатор, скорее всего. Каждый следующий коктейль давался все трудней. То бутылка разобьется, то тряпка порвется, то просто пролью все. Последние 3 вообще не получились. Крайняя бутылка просто в руках хлопнула. Скорее всего, в ночных партиях работает какое-то ограничение на крафт». «Понятно. Ну, 4 так 4. Возьми 3 себе. Главное, Максу их в руки не давать». «Это само собой. Ты извини, Арч, я просто первую ночь на этом ханте иду. И с крафтом раньше не сталкивался. Днем-то тренировался, но там все полегче выходило. 3 из 5 стабильно получалось делать». «Да все норм, я тоже не знал про эти нюансы. Так что вот мы и стали мудрее». «Ага, надо бы об этом в обсервере написать. Понесем свет в массы». «Да, в разделе «Подрывное дело для чайников». Мы улыбнулись и начали собираться. Я убрал один коктейль во внутренний карман плаща. В другом лежала такая же бутылка освещенной воды. Хорошо затарились. Навскидку сэкономили 12 очков влияния на ровном месте. Каждый коктейль Молотова идет по 2 очка, а освещенная вода, скорее всего, по 1 за 2-3 бутылки. Там все же слабая концентрация. Ведь все, что найдено, подобрано, отобрано, создано, скрафчено во время ночной партии, не учитывается в общем весе. Поэтому так важно лутать все вокруг, а не просто бездумно бегать и валить мобов. Можно неплохо вооружиться даже за время партии, если знать, где искать. Ну и удача не помешает. Кстати, насчет нее. Надо было мне идти в подсобку, а то Макс с Маусом ничего не нашли. Но теперь уже поздно. Скрытое помещение было распечатано и проверено. Теперь там ловить нечего. Я достал медальон и приложил к губам. Потом потер плечо. Плюс 2 удачи, но никаких бонусов в синергии. Ну и ладно. Неми подошла ко мне и протянула маску. Что-то вроде чумного доктора в реале, только клюв короткий. И закрывает лишь нос и рот, но не глаза. Внутри клюва спрятан чеснок и еще какие-то травы да корешки. Запах в ней тот еще. Я кивнул и убрал за пазуху. Угроза чумы имеет место быть, но вряд ли прямо со старта. А у этих масок всего 20 минут активного действия. Лучшее, что мы смогли найти, заметь. К тому же всего 1 очко веса. Может, это и излишняя предосторожность. Но не хотелось бы положить весь отряд от опасности, о которой было известно заранее. И все же чума, если она и будет, это, скорее всего, проблема второй волны, а не наша. Уж слишком специфичная угроза, требующая подготовки. «Все готовы? Выдвигаемся». «Стоп, а это что?» — спросил Гара, указывая на Макса. У того в обеих руках было по большой железной канистре. «Бензин», — ответил я за него. Макс утвердительно кивнул. «Бензин?» — вопросительно повторил капитан. «Бензин. 10 литров». Повисла неловкая пауза. «А я даже знать не хочу. Все, пошли». Махнув на нас рукой, Гара достал что-то из кармана. Не глядя, перебросил через плечо. Что-то тихо звякнуло. Маус повторил его жест. Еще один звон. Я посмотрел на пол. «Да это же серебряная монета!» Переборов искушение тут же упасть на пол в поисках денег, я вопросительно глянул на Гара. «На удачу!» — пожал плечами он. «Не вздумайте подбирать, а то госпожа Эв проклянет. Это ее!» Я молча кивнул, отметив, как у всех новичков загорелись глаза. Ну, кроме Макса, разумеется. Ему вообще было по барабану. Да разве что еще Неми никак не отреагировала на деньги под ногами. Но приказ никто нарушать не смел. Раз даже этот прощелыга Маус выкинул монету, значит, все действительно серьезно. И мы пошли. Выйдя из бара, выстроились согласно указаниям Гара. Я впереди, как Хант, с повышенной внимательностью и зоркостью. Со мной шел Вест, держа винтовку наготове. В шагах в 50 позади двигался основной отряд. Неми была с ними. Макс с принцессой шли в арьергарде. В случае нападения спереди и сзади нас не жалко. Главное, чтобы основной отряд благополучно дошел до особняка и смог закрыть активность. Но это начало первой волны. Так что больших проблем мы не ожидали. У нас есть еще около часа до того момента, как улицы станут по-настоящему опасными. Дойдя до перекрестка, где начиналась черная зона, мы на секунду остановились. Никаких странных ощущений. Да, меня слегка трясет. Да, руки дрожат, но это от нервов. Я на взводе с самого момента наступления ночи. Мы медленно пошли дальше. Хоть улица и была коридорной, без всяких отворотов, но расслабляться не стоит. В домах по обе стороны тоже может скрываться опасность. И на крышах, и под землей, да и вообще везде. Я в очередной раз посмотрел вверх. После той партии мне еще долго будут мерещиться всякие твари. Потер плечо. Кажется, это входит в привычку. Первые проблемы не заставили себя ждать. Три фигуры в темных балахонах шли нам навстречу. Мы с Вестом заметили их одновременно. И, похоже, раньше, чем они нас. Дав знак остальным, медленно начали возвращаться, держась в тени забора. Фонарей на этой улице вообще нет, но серп луны давал достаточно света. Дойдя до перекрестка, свернули за угол, где нас ждали основные силы. «Что увидели?» Гара стоял впереди. «Культисты?» «Трое», — ответил я шепотом. «Больше никого?» «Вроде нет. Идут сюда». «Хорошо. Хоть и рано они. Долго мы возились. Надо вырубить их тихо. Макс, Маус, идите сюда. Остальные назад. Без команды не стрелять». Все прижались к кирпичной кладке и выстроились в линию. Гара с Максом стояли на самом углу. Маус позади них. Меня начало трясти. Вот оно, первое столкновение. Хотя это всего лишь культисты. Одни из самых слабых противников в игре. Да и их всего трое. Но привлекать внимание не стоит. Я услышал шаги. Хотел предупредить Гара, но решил не соваться. В конце концов, он куда лучше меня знает, что надо делать. Первый балахон показался из-за угла через минуту. Истинно черная ряса, подвязанная широким поясом, с какими-то рунами или письменами на рукавах и подоле. Глубокий капюшон скрывал лицо. Я бы напал сейчас, но Гара не шевелился. За первым показались еще двое, и только тогда они нас заметили. Капитан метнулся вперед с какой-то запредельной скоростью и схватил первого культиста за шею, развернув к себе спиной. Макс с тихим рыком понесся вперед, замахиваясь своим топором. Подбежав ко второму человеку в рясе, он нанес удар, но промахнулся. Тому удалось увернуться. Тогда Макс начал размахивать топором на вытянутых руках, но только с третьего раза ему удалось задеть культиста. Того ж развернуло. Маус старался держаться подальше от этой мельницы смерти, дабы не попасть под случайный удар. Третий культист откуда-то достал изогнутый кинжал со светящимися рунами. Но трезво оценив обстановку, развернулся и бросился на утек. Его раненый товарищ тоже последовал за ним, придерживая руку болтающуюся плетью. Макс решил не преследовать свою цель, а просто швырнул вслед топор. Тот вошел культисту прямо между лопаток. Бедняга по инерции пролетел еще пару метров, а потом пробороздил еще столько же лицом по камню. Да тут даже если бы топор попал обухом по позвоночнику, парень был бы не жилец. Гара, наконец, перестал душить своего. Вместо этого он достал одной рукой кинжал откуда-то из-за спины и с силой воткнул его культисту в область сердца. Все это действие заняло секунды три, не больше. «Маус, им по тебя дери!» — крикнул Гара. «Иду, иду я!» Хант в черном плаще и цилиндре медленно вышел на середину улицы, резко махнул рукой, я только увидел, как мелькнула его белая перчатка. Послышался звук глухого удара, и наступила тишина. Я только сейчас понял, что стою впереди группы, отделившись от стены. Револьвер зажат в руке. И когда только успел вытащить. Сняв курок с боевого взвода, убрал оружие в кобуру и направился к трупам. Лица у культистов были белые, в какой-то пудре. А вот глаза подведены черным. Словно хэви-метал-группа собралась на концерт. Подойдя к телу с топором в спине, я с удивлением понял, что тот еще жив. Культист старательно полз, царапая камни мостовой. Макс подошел к парню и выдернул одним движением топор. Длинная рукоятка, широкое лезвие. Эта штука и впрямь больше походила на оружие викингов, нежели на инструмент дровосека. Особенно с каплями крови, стекающими по древку. «Чего смотришь, Макс? Твой, добивай!» Гара подошел к нашему медведю. У того было ошарашенное лицо. Он никак не мог отвести взгляд от ползущего культиста. «Понятно. Давай лучше я». С этими словами Гара приблизился к человеку в рясе и одним точным движением вонзил кинжал тому в спину. Затем перевернул тело и что-то сорвал с него. Затем вернулся к Максу. «Держи!» Он протянул ему цепочку с медальоном. Обычный металлический ромб с каким-то красным камнем в центре. «Твой трофей по праву. И да, кровь в Роркхе совсем как настоящая. И трупы совсем как настоящие. И чем быстрее вы все это усвоите и примете, тем больше у вас шансов выжить. Это гиперреалистичная игра, но все же игра. И тут нет времени слюни пускать. Либо вы их, либо они вас». Макс молча кивнул, взял медальон и убрал за пазуху. Он часто моргал, но увиденного не развидеть. Хотя можно привыкнуть. Я надеюсь. «Эй, здоровяк! Проверку ужаса от содеянного прошел?» — спросил Гара. Макс молча помотал головой. «Понятно. Сколько урона по разуму?» Медведь показал открытую ладонь с растопыренными пальцами. «Блин, а я и забыл совсем про это. Тоже мне командир нашелся. Хорошо, что Гара с нами». 5, значит», — произнес он. «Не переживай. Такое только в начале бывает. Потом Хант обрастет опытом, и этот модификатор поможет проходить аналогичные проверки. Еще парочку культистов грохнешь, и кровь тебя уже пугать не будет». Неми подошла к Максу, одной рукой взяв символ Яра на шее, второй сложила святое знамя. Начала тихо шептать молитву, накладывая благословение. Оно восстанавливает всего 4 очка разума. К тому же накладывать несколько раз подряд нет смысла. Надо ждать, пока не спадет баф. Вообще, Макса надо было благословить сразу. Так он получил бы бонусы к проверкам ужаса и легкий ментальный щит. В конце концов, у него меньше всего запас очков разума в нашей команде. 35. А глядя на то, как он махал своим топором, я бы очень не хотел, чтобы Макс обезумел в разгар битвы. Мой косяк. Будем иметь в виду на будущее. «Неми, ты сама-то как?» — спросил я. «У тебя же Хант тоже без боевого опыта». Нормально, вида крови я не боюсь. Я же работала в больнице. А вида убийства? Она замялась после моего вопроса. Неми, ты прошла проверку ужаса? Нет. Она опустила взгляд. Но по мне всего 2 урона прошло. Воля высокая. Да и очков разума за 100. Помолюсь, и все пройдет. Окей, но все равно будь аккуратнее и следи за показателями. И предупреждай меня заранее, если что. Дождавшись ее кивка, я хлопнул по плечу Весты и показал следовать за мной. Пора возвращаться к работе. За ними я не переживал. В нашей команде она последняя, кто может сойти с ума. Но вот от физических угроз ее надо оберегать. Пройдя мимо тела третьего культиста, я обратил внимание на какой-то диск, торчащий в его голове. Подойдя ближе, разглядел, что это было. Игральная карта. Валет червей. Значит, голова и сердце. Нас предупреждали, что эти парни куда живучее обычных людей. Обжираются всяких грибов и прочей наркоты, чаще всего не чувствуют боли. И еще они получают различные бонусы и модификаторы в зависимости от того, кто является их богом в каждой конкретной партии. Сегодня у нас, скорее всего, повелитель смерти. Типичный бог некромантов. Дает возможность культистам повелевать мертвыми и поднимать трупы. Самое опасное, когда они начнут поднимать друг друга. Само по себе у мертвия достаточно живучее, но бафы от наркоты у этих обдолбышей сохраняются и после смерти. Так что поднятый культист становится практически неубиваемым, а хорошего заклинателя среди моего потока я не нашел. На магические пули пожалел денег, а на зачарованное оружие таки подавно. Короче, гасить культистов надо сразу и всем скопом. Вот мы и дошли до черного дома. Провалы разбитых окон, кажется, пялились прямо на меня. Я инстинктивно не хотел приближаться к этому месту. Дав знак остальным, мы с Вестом перебежали на правую сторону улицы. Чувство тревоги никак не связано с серой локацией, но тем не менее оно меня не отпускало. Миновав проклятое здание, я затылком чуял недобрый взгляд. Или его чуял Джекс. Может, мне и кажется, но делать нечего. Если на нас никто не напал, это не значит, что там никого нет. Хорошо, что нам не придется возвращаться этим маршрутом. Дорога к убежищу ведет дальше по улице. Через пару минут мы дошли до нужного особняка. Пока что все было тихо. Сгрудившись возле входа, Неми начала кидать благословения по очереди на всю основную группу. На нас пока не хватало веры. Можно, конечно, молиться и без нее, но тогда Неми получит урон по разуму. А мне бы этого не хотелось. Да и ни к чему пока что. В неприятности соваться не собираемся. Все, закончила. Баф продержится всего час, так что не засиживайтесь там. Спасибо, — ответил Гара. Благодарю, прекраснейшая госпожа. Отвали, Маус, — буднично продолжил капитан. Где вы будете нас ждать, Арч? Дальше по улице. Угловой дом на перекрестке на противоположной стороне этой улицы. Я показал пальцем настроение, отсюда его было хорошо видно. Там недостроенное здание в 2 этажа. А на перпендикулярной улице уже начинаются подобные дома. Никаких особняков. Сможем пройти переулками, не привлекая внимания. Хорошо. События здесь довольно стандартные. Похоже, очередное логово культа. Должны управиться минут за 30. Ждите там и держите ушки на макушках. С этими словами Гара открыл ворота и прошел внутрь. Остальные парни из основной группы последовали за ним. Сосредоточив свой взгляд на здание, я получил сообщение от обсервера. Загадочное поместье. Очки влияния 283 из 300. Задача неизвестна. Награда неизвестна. Вот, значит, как выглядит локация с ночной активностью. Я ожидал чего-то большего. Не знаю, чего именно. Ну, хотя бы мрачного описания. Может, для атмосферности требуется иметь собранную цепочку следов? Ладно, нефиг глазками хлопать. Время играет против нас. Я удостоверился, что отряд Гара растаял в тумане, ворота закрылись сами собой, запечатав вход. Отряд запустил активность и ушел выполнять ее на другой план. Как иной сервер, только внутри Роркха. а для нас это теперь обычный пустой особняк. После того, как ворота закрылись, никто больше не может вмешаться в чужую активность. Окей, пошли. Все действуем по плану, как обговаривали.